Глава 23. «Так, пора пообщаться, уважаемый Зураб. Надеюсь, не будете возражать?» «Говори давай!» Похоже, что хозяину надоело лежать на полу. Да и руки затекли от веревок. Вот он и возжелал пообщаться. Надеется хитрая рожа, что развяжу его, и появится у него шанс отыграться. Хорошо видно, что мой хозяин и правда немного дурачок, только очень упертый. Ну, получил ты уже по башке. Ну, вчерашний профессор оказался круче сразу троих авторитетных парней. Нет, все же никак не хочет признать свою ошибку. Вот был он вчера гораздо главнее своего гостя, и мнение свое составил о его беззащитности. Вот так и будет теперь думать. Хоть ты кол на голове тиши. Хоть ты его убей. Я все же приличный человек и настоящий путешественник между мирами. Поэтому только деньги, одежда и автомобиль. Ружье уже довеском идет. Все получилось, как я, в принципе, и задумывал с самого начала. Дал хозяину себя проявить во всей красе, и теперь моя совесть сладко спит, одобряя все мои дальнейшие действия по отношению к нему и его друзьям. Я открываю атлас на самом затертом и, значит, что самом используемом месте. Это карта предгорий рядом с Цхинвали с одного краю и Кутаиси с другого края. Значит, это и есть то место, где я ориентировочно нахожусь. Нужно привязаться к ближайшему населенному пункту на карте и дальше двигаться соответственно. Значит, из крупных городов рядом Цхинвали и Кутаиси еще есть немаленький город Зестафони. Первое дело. Расскажи, где мы находимся и какой город ближайший. Задаю я невинный вопрос, только слышу в ответ угрозы и ругань. Разговаривать со мной хозяин желает только после своего освобождения, поэтому снова получает ручкой швабры сплетение. После чего долго приходит в себя. «Полежи, подумай. В следующий раз умнее будешь». Бросаю я и выхожу на улицу, где обращаюсь с подобным вопросом к одному из лежащих мужиков. Тот ведет себя поумнее и не видит повода не ткнуть носом в примерное место на карте, помявшись для начала. На второй вопрос тоже отвечает. «Пост ГАИ в Ткибуле. Стоит возле города». «Милиция есть в Вони, городке по дороге?» Дальше интересуюсь я, сориентировавшись по атласу. «Вони есть отдел, но ГАИ нет». И на этот вопрос отвечает мужик и потом добавляет. «Иногда они заезжают и в Вони, но не часто». «А в Амбралаури бывают чаще?» «Да, там чаще гостят». Вот я и узнал все, что пока мне требуется. Ответы честные, и я верю своему узнику. Больше вопросов задавать ни к чему. Мужики и так смекнули, что бежать в милицию с заявлением я точно не собираюсь. И готовы мне помочь в этом по мере сил своих. Люди они непростые, и сразу поймут, что я совсем не местный, просто не врубаюсь в то, чем страна и люди в Грузии живут, если я начну спрашивать за жизнь. Почему так мало мне требуется от них информации? Потому что я не хочу расспрашивать своих пленников о том, в какой год я попал. Не хочу задавать много лишних вопросов. Не в курсе я реалий местных и советских. Всего-то 10 лет мне оказалось, когда социализм кончился. Придется в него активно вживаться, шевелить плавниками и хвостом, образно говоря. Ну, 11 лет мне было, если строго говорить, вроде до начала 92-го года. Еще плановой социалистической экономикой попахивало из последних сил. С 1 января цены поменялись в магазинах, еще государственных. Колбаса вареная, которая не лежала на прилавках по 2 рубля 20 копеек за кило, появилась уже по 6 рублей и также быстро исчезла, полежав всего пару дней. Стремительно обесценивающийся рубль не дал возможности зафиксировать цены на большой срок. После этого, кажется, уже не оказалось никаких ценовых ограничений. Все решал только рынок. Сам-то я не помню таких событий. Отец с матерью рассказывали, когда приходило время воспоминаний в семейном кругу. Любили вспомнить это время, как пережили распад государства и что делали, чтобы выжить. Вопрос выживания не стоял так уж остро в нашей семье на самом деле. Оба родителя оказались востребованными людьми и довольно быстро вернулись на прежний уровень жизни при советской власти. Дальше благосостояние только поднималось. Я же, судя по всему, теперь на 100% в Союзе. И так как в храм возвращаться мне еще рано, думаю пока задержаться здесь. Намеки из описаний, которые я вычитал в бумагах магов, вполне определенно говорят о том, что ходить через храм без относительно большого перерыва довольно опасно для личности и сознания. Сколько это именно? Это относительно продолжительное время. Там нигде не указано. Думай сам, что хочешь. Может, месяц. Может, год. В любом случае, мне придется пожить в новой для меня стране и времени. И не сказать, чтобы я оказался особенно против. Даже как-то волнительно снова попасть в страну всеобщего равенства и братства, пусть особенно в таких национальных окраинах и являющимися чисто номинальными понятиями. Попади я на пока заблокированную в Уоксу, даже и не представляю, как мне легализоваться в этом новом мире. Там очень трудно оказалось бы получить документы и провести их через государственные органы. Здесь же, в благословенной Грузии, мне кажется, что это проще всего сделать за хорошие деньги и при поддержке местных хозяев жизни. Мне, в моем новом состоянии достаточно сильного мага, всегда есть что предложить и кроме денег. В общем, может, это не так просто провернуть, но точно здесь проще всего в СССР устроить такое дело. Заодно я отошел к парникам и там пересчитал деньги в лопатнике Зураба. Что же, есть чему порадоваться. Несколько 100-рублевых купюр, в два раза больше количества зеленых 50-рублевых, еще больше фиолетовых 25-рублевок и полпачки в банковской упаковке розовых десяток. Всего около 2500 рублей. Вот это реальный подъем на уровень годовой зарплаты хорошего рабочего. Откуда столько денег взялось у сторожа и агронома? Так и работа у него при денежном месте на солидных оборотах. Не знаю, но кажется мне, что он очень не хотел бы, чтобы его подельники узнали о такой сумме, спрятанной в тайнике. Наверное, приторговывает налево, явно не своим продуктом, который должен поставляться только по специально оговоренным каналам. Все же отщипывает понемногу от волшебных растений себе на карман. Вроде я все же узнал, что мне требуется для дальнейшего движения вперед. Машина заправлена. Осталось только разобраться с пленными, поменять гардероб немного, чтобы не привлекать явно излишнего внимания своим натовским камуфляжем. Менять придется только штаны. Нужно найти что-то похожее на брюки моих пленников, чтобы добраться до магазина и полностью переодеться. Хотя зачем полностью? Футболка у меня просто качественная ХБ, в глаза особо не бросается, да без надписей. Куртка синтетическая, будет очень модной по местным реалиям, тоже без надписей. Ремень обычный, обувь придется поменять на более вентилируемую. Рюкзак модный такой, хорошо, что не слишком яркий. Еще кепка осталась, тот самый поддельный хилфигер. Ее тоже можно оставить. Хотя нет, я не должен выглядеть ни модно, ни дорого, пока не обзаведусь документами. Лучше просто не привлекать взгляды и все. Поэтому кепку в рюкзак, и мне нужны брюки, точно такие же, как на мужиках. Снова вхожу в дом. Видно, что Зураб пытается освободиться, поэтому говорю ему с легким сочувствием. Даже и не мечтай. Тебя связал настоящий профессионал. Чем больше стараешься напрягаться, тем сильнее пережимаешь кисти рук, и скоро запахнет ампутацией. Опять раздается поток ругани в мой адрес. И за неимением швабры под рукой я вставляю довольно жестко грязное кухонное полотенце в рот, который он не собирается закрывать, несмотря на все мои уговоры. Зураб пытается меня укусить и сопротивляется моим попыткам. Но приставленный вплотную к глазу нож делает его неподвижным и покорным. Знакомый прием от брата Кросса. Теперь, с кляпом во рту, хозяин может только злобно мычать, продолжая следить за мной вытаращенными от злобы глазами. Я уже изучаю его шкаф с одеждой, если можно так назвать вешалку со всем его добром, сиротливо висящую на стене. Две рубашки, одни брюки, фуфайка, резиновые сапоги. Вот и все, что есть. Все явно не моего размера. И что с этим делать? В таких висящих штанах ходить по городу тоже подозрительно. Придется пока надеть и доехать на машине до первого промтоварного магазина. Вот, даже всплыло такое давно знакомое слово. Или все же рискнуть, поехать пока в своем камуфляже до первого магазина. Нет, в камуфляже очень непривычно буду выглядеть для местных. Еще милицию вызовут с перепугу. И я решительно сдергиваю грязные штаны хозяина с вешалки. Дойти до магазина из машины вполне хватит. Больше мне и не требуется, надеюсь. Переоденусь, когда отъеду, чтобы меньше информации увидели мои пленники. Пока, поднимая воду ведром из колодца, наливая в найденный термос и сам жадно пью. Потом приходится напоить мужиков, просящих о том же. Я стаскиваю обоих пленников к толстому дереву, где собираюсь заняться их заковыванием в цепи. Но сначала, понимая, что мужикам, возможно, придется ночевать здесь же на земле, если они не смогут освободиться, приношу из дома матрас и пару одеял. Оставляю их тут же, около дерева. Туда же приношу и ведро, полное воды. Проявляю максимум гуманизма и сочувствия к попавшим под раздачу слонов пленникам. Пленники, понимая, что мои хлопоты касаются именно их судьбы, просят их развязать, обещая не предпринимать вообще никаких враждебных действий против меня. Хорошо бы поверить им, ведь мое умение молчит сейчас. Только мне совсем не требуется, чтобы они быстро, за какие-то пару часов, добрались до первой деревни и там, попросив помощи у земляков, пустились в погоню за мной. Или могли позвонить своим подельникам и сдать мои приметы по внешности и одежде, и по той же угнанной машине. Нет, хватит мне проблем вполне возможных с одной милицией. Пора получить хотя бы день передышки, чтобы одеться, поменять внешность, найти местный криминал и залечь на дно. Поэтому никакой жалости и самаритянства. Нет, мужчины, вы хотели меня в раба превратить. Теперь сами попробуйте, что такое сидеть на цепи. Это будет справедливо по всем понятиям. Похоже, что боль в пережатых руках не дает мужикам возможности больше спорить со мной, и я приступаю к осуществлению своей задумки. Обматываю цепь вокруг дерева, один раз ее пускаю на узел и прихватываю замком первого пленника. Обматываю довольно плотно ему щеколотку и вешаю замок. Потом очередь доходит до второго. Его я цепляю за короткий конец цепи, тут же навешивая замок. Оба прикованных все еще лежат связанными, пока я притаскиваю зураба, который продолжает сопротивляться, цепляясь за дверь ногами, потом за порог и, наконец, пристегиваю и его к цепи, но уже за шею. Хорошо, что большая сила дает возможность не сильно напрягаться, таская сопротивляющегося здоровенного мужика. «Быстрее уже развяжи!» – молит один из подельников. Только спешить нельзя. Я достаю тряпку с одеколоном, сначала тщательно протираю цепь и все замки. Потом осматриваю мужиков и вижу, чем они могут попробовать открыть сами замки. На каждом в брюках есть ремень с железным язычком. Замки куплены недешевые, с достаточно сложным ключом, и можно вроде бы не опасаться их вскрытия допотопной отмычкой, сделанной из язычка или пряжки ремня. Только я справедливо опасаюсь, что мои клиенты очень непростые люди. Не хочу давать им еще одно преимущество. Поэтому расстегиваю ремни один за другим и вытаскиваю из брюк, отношу их в машину. Они мне и самому понадобятся в новой жизни. Модные такие аксессуары для нормальных мужчин. Пособники переживают ограбление стоически. Зураб опять ругается, судя по всему. Мычит страшное ругательство через плотный кляп. Поэтому я разрезаю веревки на руках только двоим, которые начинают немедленно растирать руки и стонут от боли, когда кровь возвращается в перетянутые прежде конечности. Ножик убираю в карман. Прощаюсь коротко и по-деловому. Будьте здоровы, граждане-бандиты. Не поминайте лихом. И не слушая ответных речей, спешу к машине, держа в руках бутылек одеколона и всю ту же тряпку. Оно мне все пригодится, если я успею неторопливо покинуть машину. Сажусь, газую и уезжаю, оставив на косогорье сизый выхлоп не совсем здорового мотора. Вслед мне несутся проклятия и обещания страшной мести от осмелевших пленников. Даже громкий голос зураба тоже слышен. Похоже, ему первым делом вытащили кляп изо рта. Атлас на сиденье рядом. Рюкзак лежит под сиденьем на коврике с брюками и ремнями. На заднем все так же валяется ружье, от которого пора избавиться. Дорога оказывается сложная. Узкая вырубленная полоса, постоянно теряющаяся из глаз. Приходится тормозить изо всех сил, крутить непривычно большую баранку без намека на усилитель и смотреть, чтобы колеса не отвалились на этой полосе с препятствиями в виде огромных узловатых корней, которые я объезжаю с грехом пополам. Через километр, около приметного дерева, я останавливаюсь. Пробую затянуть ручник, который, конечно, здесь не работает. И оставляю машину между двумя высокими корнями. Мотор прогрелся, дымит уже меньше, что отрадно. И я, Прихватив ружье тряпкой, рукавом куртки, берусь за ствол ружья. Переламываю оружие, проверяю патроны в обоих стволах и, убедившись в их наличии, закрываю ружье. Вешаю его стволом вниз на один из сучков, так, чтобы его не было видно с дороги. Мало ли, вдруг пригодится когда-то такое знание, что на этом дереве спрятано оружие. Оставлять хозяину его совсем излишне. Возить с собой очень с моей стороны неблагоразумно, поэтому пусть здесь повисит. Еще через 10 минут медленной езды по дорожке в лесу, потом я наталкиваюсь на сплошную стену растительности. Какая-то хитрость налицо. Мне приходится заглушить машину, выбраться из нее и растащить в стороны искусно сплетенные в подобие стены ветки кустов, в некоторых местах прихваченные темными веревками, чтобы внешне со стороны обычной деревенской дорожки для телег и скота нельзя никак было заподозрить здесь существующий проезд. Потом я выруливаю на саму дорожку и, немного подумав, решаю не маскировать съезд с дороги на тропу к дому Зураба. Вдруг придется вскоре быстро возвращаться с возможной погоней на хвосте. Поэтому для ориентира ломаю немного подальше ветку так, чтобы она хорошо выделялась на общем фоне с другой стороны дороги. Все, теперь не спеша вперед. Мне придется проехать два небольших города, судя по карте, и несколько деревень. Местность густо заселена. В Они, в первом городке, требуется посетить универсам и приодеться. Еще найти парикмахерскую и постричься. Поэтому я качусь по проселочной дороге, верчу головой по сторонам, чтобы не пропустить милицейский патруль или еще что-то такое подобное.